Глава вторая. К верховьям Майи. Следы любовных игр белок. Перевал. Встреча со стадом снежных баранов. Ночью на крутом спуске. Идем легко. Встречный ветер выжимает слезу. Одежда вымокла от пота. Александр молча тянет нарту, проминая лыжами снег, прикрывающий лед. Наш путь вместе с рекою вьется меж гор, начинается подъем. Лямки глубже врезаются в плечи, нарты тяжелеют, укоротились шаги, и километры кажутся бесконечно длинными. Но на душе радостно, как это бывает всегда в первый день путешествия, когда влечет вперед неизвестное, а запас сил еще не тронут. Все сильнее пригревает солнце. Вместе с нами идет в горы осторожной поступью весна. Стоит ей коснуться своим теплым дыханием покрытых снежным саваном гор, как тотчас же на них появляются проталины россыпи, пятна вечно зеленых стланников, как начинают чернеть скалы, снег оседает, раскрывая перед нами следы зимних бурь. Прошли устье Салакита. За кривуном, как только оборвался лес, открылась ослепительная панорама гор, втиснутая в рамки береговых скал. Делаем привал. Мои спутники занялись костром, а я продолжаю рассматривать суровый облик незнакомых гор, пытаясь угадать, что ожидает нас там, в холодных теснинах. Слева отчетливо видны колючие гольцы с выпученными к солнцу черногрудыми мысами. Кое-где уже заметны протаявшие ребра от рогов. Правее этих гольцов горы кажутся более пологими. Но дальше, по горизонту, снова громоздятся их приметные вершины. Очевидно, мы находимся близко у границы между Становым и Джукджурским хребтами. Но определить границы сейчас еще трудно. Первые впечатления могут быть обманчивыми, поскольку мы смотрим на горы снизу, с короткой дистанции, и видим только их южные склоны. На проталине, где мы остановились, сухо. У костра, уронив голову на грудь, дремлет Александр. Видно, убаюкали лямки тяжелой нарты богатырскую силушку нашего передовика. Подломились могучие ноги, притомилась, сгорбилась спина. Давно догорела прилипшая к нижней губе цигарка. Сон оказался сильнее. Рядом крепко спит и кучум, пригретый солнцем, и во сне, видимо, гоняет зверя, нервно визжит, дергает лапами, изредка открывает глаза, но не пробуждается. Василий Николаевич готовит обед. Я бросаю на мох телогрейку, ложусь и снова чувствую всем телом явственное дыхание горной весны, слышу шорох оседающего снега. Вероятно, чуют его приближение и спрятанные под снегом в почве корешки трав, цветов, семена однолетних растений. Скоро из земли по корням поступят первые капли сока, лопнут почки, и деревья выбросят зеленую листву. Пробуждаются и отогретые весенним теплом личинки, червячки, букашки, мухи. Многие из них уже выглядывают из своих убежищ, сделанных в коре, в трещинах сухоствольных деревьев, в щелях скал и других укромных уголках, но еще не решаются покинуть зимние квартиры. Александр! Слышишь, Александр, глянь-ка, зверюгу какую поймал! — кричит Василий Николаевич, протягивая к спящему сложенные горстями руки. — Да пробудись ты, Сашка! — Ладно, не дури. Бурчит тот, сплевывая потухшую цигарку и сонно причмокивая губами. — Да говорю, взгляни! Александр открывает глаза и в недоумении осматривается. — Фу ты, черт! — бросает он с досадой, не обращая внимания на протянутые руки Василий Николаевич. — Понимаешь, жонку видел. Ругает меня за что-то, а сама ластится, обнимает. Нужно же было тебе в такой момент будить. Чего это тебе приснилась она в пути? Видно, не уморила дорожка? Сон не закажешь. А я комара поймал. Не знаю, что ему присудить. Раненько вылетел. Не терпится. Дай посмотреть на него, голубчика. Говорят, от одного комара к лету тысячи наплодятся. Василий Николаевич осторожно заглядывает внутрь сложенных вместе ладоней. Удрал бродяга. Так и есть. Значит, лето, Василий, комариное будет. Ты взгляни-ка, пожалуйста, на губе у меня волдырь, что ли, вскочил? Видно от цигарки. Точно, ожог. Крепко приласкала жонка, смеется Василий Николаевич. Отдохнув, снова трогаемся в путь. Солнце, перевалив за полдень, стало припекать сильнее. Размяк и оттаял снег. Река в стремительном беге завалила проход подмытыми стволами деревьев, скатившимися со склонов крупными валунами. Занырял наш след по оврагам, то в лес, то на реку. Александр вдруг останавливается, сбросив лямки, что-то разглядывает на снегу. «Звери прошли», — говорит он, указывая на свежие следы. «Действительно, только что перед нами долину пересекли 5 сагжоев, один крупный самец, 2 самки и 2 прошлогодних теленка». Бежавший позади Кучум потянул носом, метнулся пятным следом, но мгновенно исправил свою ошибку и покатился черным клубочком вдогонку за зверями по снежному полю. Пятным обратным. Перемахнув русло реки, кобель нырнул в таежку и исчез в боковом распадке. Мы продолжаем стоять в ожидании чего-то, хотя знаем, что из затеи Кучума ничего не получится. Сагжой животное очень пугливое, и собаке не остановить его. — Теперь не жди до утра, — сказал Василий Николаевич, махнув в сторону убежавшего Кучума. Александр молча набрасывает на плечи лямки, сдергивает нарты, и мы продолжаем путь. Идем долго, тяжело, плечи горят под лямками, как от ожога, спина не разгибается, словно стянута железным обручем. Под вечер мы добираемся до широкого раскатка с густой таежкой по краю, и тут решаем заночевать. На последнем километре пути к лесу я заметил на снегу следы белок, пробежавших табуном в распадок. Их было 6. Один след оказался необычным. Он состоял из 3 отпечатков лапок и 1 черточки. Зверек, очевидно, хромал на левую заднюю ногу. «Куда это они направляются?» — подумал я. И тут же вспомнил, что у белок в это время года гон, брачная пора. Интересно было бы посмотреть праздник любви этих маленьких и очень забавных зверьков, до этого никогда мною не виденный. Добираемся до стоянки, ставим палатку за ветром. Мои спутники занялись заготовкой дров на ночь, а я становлюсь на лыжи и бегу в распадок по следам белок. До наступления темноты остается еще час. Следы ведут меня левым бортом, над кромкой леса, через километр круто сворачивают вправо и большим полукругом огибают склон. Кажется, самка нарочито обходит распадок, намеренно оставляя за собой признаки любовных желаний для приманки новых самцов. На возвышенности осматриваюсь и прислушиваюсь. Солнце, свалившись в раструб 2 вершин, оставило на своем пути красное прозрачное облачко. В зареве заката бесчисленные отроги Станового кажутся окаменелыми волнами разбушевавшегося океана. В ущелье над лагерем к шатром растянулся дым. Мутная синева сумерек сгущается с каждой минутой. Над головой внезапно ухает сова и в испуге шарахается обратно в лес. До слуха доносится цоканье белок. Правлю лыжи на звук и скатываюсь на дно ключа. Надо мною смыкаются темными сводами вершин лиственниц. Неподалеку слышится возня, пескливый шепоток. На шапку падает шелуха коры, содранной чьими-то коготками. Но рассмотреть в темноте я уже ничего не могу, запоздал. Свадебный табор белок, вероятно, располагается на ночлег, и любовные игры начнутся с рассветом. Тороплюсь на стоянку. Нужно хорошо отдохнуть, чтобы завтра сделать очередной бросок к перевалу. В палатке полумрак, Василий Николаевич и Александр дремлют, сидя возле печки. Тут и Кучум Он только что прибежал, еще не отдышался, зализывает помятые подошвы лап. Ужинаем и ложимся спать. Я прошу Василия Николаевича разбудить меня пораньше. Трудно просыпаться в походе, когда еще не отдохнули ноги, когда на плечах еще не рассосались кровоподтеки от лямок. Чувствую, припекает бок. Повернулся в спальном мешке, отодвинулся бы от печки, да некуда. Стал не в моготу. Гляжу на часы, маленькая стрелка подходит к 4. «Ну и натопил же ты, Василий», — говорю я укоризненно. «Да вы так крепко уснули, что не мог разбудить. Дай, думаю, накалю печь, сам пробудется». Мы быстро одеваемся, завтракаем, спутники мои свертывают лагерь, а я иду своей вчерашней лыжней в распадок. По ущелью тянет предрассветный ревун-ветерок. Синеватой наледью стелится яркое звездное небо. Еще темно, но дятел стуком будет утро. Слух улавливает в лесной тишине и знакомое цоканье разыгравшихся белок. Табун на том же месте, где я его оставил вчера. Подхожу поближе и жду рассвета. Медленно расползается тьма. Сквозь густую крону лиственниц широким разливом отбеливается небо. В просвете мелькнули две горбатые тени, и раздалось страстное цоканье в несколько голосов. Зашуршала, осыпаясь, кора. Запрыгали по веткам черные комочки. Ложусь за валежину, чтобы не быть замеченным. Пока вижу только 3 белок на вершине развесистой лиственницы. 2 из них сидят на одной ветке, почти рядом. Они пристально смотрят вниз, вытягивают шеи и нервно подергивают хвостиками. Появляется и 3. Припав к стволу, она осторожно спускается вниз, впиваясь острыми коготками в кору. Зверек то угрожающе горбит спину, то в страхе замирает, обнимая лапками ствол и роняя в лесную тишину любовные призывы. Не могу понять, кому он их посылает. Вижу еще одного зверька на нижнем сучке этой же лиственницы. Он беспрерывно вертится, как заведенная игрушка, и злобно цокает. Малейший шорох вызывает в нем ярость. За ним-то, вероятно, и следят сверху самцы. Но где же сама виновница? В чащу сочится весенняя заря. В лесу становится светлее и шире, свет наступившего утра тревожит зверьков. Сидящие на вершине лиственницы самцы словно намереваются сорваться вниз, но там их подкарауливает соперник. Я слышу, как он раздраженно фыркает, угрожающе точит коготки о кору и ни на секунду не гасит своего гневного взгляда. Вдруг, словно ужаленный, он бросается вверх навстречу самцам, и те рассыпаются по веткам, как стайка птиц, настигнутая ястребом. А в это время слева качнулась вершинка на высокой еле, и на ветку лиственницы упал еще один зверек. Не успел он закрепиться на гибкой веточке, как на него коршуном налетел разъяренный соперник. Я вижу, как в гневе сомкнулись их гибкие тельца, переплелись хвосты, полетели клочья шерсти. Одним пушистым комком они взметнулись в воздухе и, ломая сучья, упали на хрупкий снег. Короткая возня, писк. Находящиеся наверху лиственницы самцы бросаются вниз, но их снова встречает разъяренный окрик соперника, успевшего подняться с земли. Он не забыл про них даже в злобной схватке. Еще секунда — и победитель на нижнем сучке. Бросая на вершину грозный взгляд, он тяжело дышит, устало подергивает хвостом. И тут раздается протяжный звук низкого тона, полной ласки и призыва. Только теперь я увидел самку. Она наростом прилипла к корявому стволу лиственницы на высоте 2 метра от земли, растянув по сторонам лапки и спустив хвост. Бесшумно крадется она по сучку к ближайшему из самцов, почти беззвучно что-то бормочет, перебирая усатыми губами. Избранник готов кинуться ей навстречу, но его удерживает на месте дерзко наседающие сверху, с боков соперники. Он мечется в бешеной злобе от одного к другому, цокает, фыркает, грозит. Ему даже некогда привести в порядок свою шубку, изрядно помятую в схватках. Солнечные лучи, пронизав чащу, окончательно рассеивают сумрак, и зверьки, будто понимая, что истекает время их игр, еще ожесточеннее кидаются в схватку. И самка, видимо, решает прийти на помощь своему уставшему избраннику. Поцарапав коготками кору и раздраженно подергав хвостиком, белка соскакивает на снег и неторопливо направляется вверх по ключу. Вслед за нею падают с веток на землю темные комочки. Горбя спины, зверьки устремляются за самкой. Сползает с лиственницы ранее незамеченный мною шестой зверек с рыжим хвостом и ушами. Прихрамывая на левую заднюю лапку, он семенит следом за свадебным табунком. С исчезновением этого зверька будто упал занавес, не позволивший посмотреть интересный спектакль. Я встаю, разминаю замлевшие ноги и осматриваю уголок свиданий. На снегу видны свежие и давнишние стежки и вмятины, следы беличьих драк. Видимо, здесь, у слияния двух ключей, и происходят постоянно любовные игры белок, причем этим местом свидания, вероятно, пользуется только одна самка, избравшая распадок своим местом жительства. На стоянке я застаю моих товарищей уже готовыми двинуться в путь. Мы покидаем гостеприимный распадок, снова обняли лямки натруженные плечи, в глубину гор потянулся нартовый след. Солнце пригревает нас, скрашивает однообразный путь. Впереди сегодня идет Александр. Тяжелыми лыжами он крошит настывший за ночь наст. Однотонно скрипят полозья. Я тащу вторую нарту. Идем быстро. Пока стоит хорошая погода, нужно торопиться. Не ровен час, прорвется буран, и тогда нам придется задержаться, а то и отложить обследование хребтов до установления погоды. Наша задача — определить местоположение двух наиболее значительных вершин на хребтах на расстоянии примерно 25 километров друг от друга, а это возможно только при хорошей погоде. В полдень устраиваем на часок передышку. Заметно редеет на нашем пути лес, чаще попадаются продолговатые мари, а даль по-прежнему закрыта боковыми отрогами. Солнце уже скрылось за горами. Гаснет заря. Далеко в небе ярким огоньком загорелась Венера, а лыжи все шуршат и шуршат, а наст и полозья поют заунывную песню. Сдвигаются впереди потемневшие горы, выжимая из лощин мрак наступившей ночи. «Кажется, умотала меня дорожка. Леший бы по ней ходил тут». — говорит Александр, останавливаясь на минутку и смахивая с усталого лица липкий пот. — До мыса бы добраться. Там, кажется, место затишное. Василий Николаевич сменяет его, и мы идем дальше. Темнота перехватывает ущелье, исчезает из глаз мыс. Уставшие ноги с трудом месят снег, но, собрав последние силы, мы все-таки добираемся до намеченной стоянки. Еще час работы по устройству ночлега, и задымилась печь. Мы сбрасываем с себя верхнюю одежду, снимаем унты, разматываем портянки и с наслаждением отдыхаем за кружкой чая. Спали эту ночь крепко, как могут спать люди, уставшие от тяжелого физического труда. Рассвет застает нас в спальных мешках. В сознании не сразу восстанавливается обстановка. Я выхожу из палатки посмотреть, что делается вокруг. Ни малейшего ветерка. Торжественно спокойно стоят ели, с их ветвей неподвижно свисают длинные светло-зеленые пряди лишайников. Солнце светит ярко. В лесной чаще загораются тысячи алмазов, яхонтов, рубинов. Кажется, крохотными цветными фонариками увешана тайга. Я присматриваюсь. Это замерзшие на веточках вечерние капли влаги. Лучи солнца, преломляясь в их неровной поверхности, отражаются ярким радужным светом. Но солнце все выше поднимается над ущельем, отогреваются заледеневшие капельки, фонарики тускнут и гаснут. Столбом потянулся в небо дым. К погоде. Завтракаем и собираемся в путь. Александр. Посмотри, нарты твои сломаны, — огорченно говорит Василий Николаевич. Фу, ты ведь и вправду сломались. А я вчера, я не заметил, тащу, чуть не лопну, а сам думаю, с чего бы это так ослаб? Да и я вчера еле дотащился с ними, и даже пожалел тебя, дескать, тяжесть какую везет мужик, и все, передом. А тут, гляди, и полозья разошлись, и вязки порвались. Это открытие неожиданно расстроило наши планы. Ведь мы находимся всего в 4-5 километрах от Майского перевала, да и жалко потерять погожий денек. Решили оставить Александра ремонтировать нарты, а самим идти на перевал, и, если позволит время, взобраться на одну из ближних вершин, чтобы осмотреть окружающие горы. Поднимаемся прямой лощиной, забитой плотным снегом. С котомкой, не с нартами, идти легче. Путь прямее, да и шаг свободней. Все ближе подбираемся к границе бесплодных россыпей, напрасно глаза что-то ищут в снежной белизне крутых склонов отрогов. Здесь нет ни следа зверя, ни птицы, не слышно ни единого живого звука. Может быть, от этого дорога кажется утомительной и скучной. Подбираемся к перевалу. Василий Николаевич идет ходко, иногда круто ломая направление. Пот слепит глаза, холодный воздух не освежает сухого рта. В 11:16 мы достигли перевала. Широкий коридор разделил однообразные горы. Майя остается позади, вдавленная в раструб ближних отрогов. В северо-северо-западном направлении виден пологий распадок, правый исток Удюма. Василий Николаевич снимает винтовку, и тишину гор потрясает короткий выстрел. Надо же отметить наше появление тут. — говорит он, вслушиваясь в затяжное эхо, разбудившее ущелье. — Славно прокатилось. Далеко слышно. Признаться, мы не ожидали найти в районе стыка трех хребтов легкодоступный перевал. Жаль, что с него не видно панорамы гор, заслоняют ближние склоны и лиственничная тайга, пробравшаяся сюда узкой полоской смаи. Сегодня нам нужно подняться на ближайший отрог, с которого были бы видны горы. Там определим местоположение значительных вершин на Становом и Джукджурском хребтах и наметим подходы к ним. В последующие дни попытаемся подняться на эти вершины, чтобы определить возможность постройки на них геодезических знаков. Подтягиваем юксы на лыжах, торочим телогрейки к котомкам. Путь начинается крутым подъемом. Как не помянешь добрым словом того, кто первый догадался подшить лыжи камусом? Взбираешься ли на них по твердому или мягкому снегу на гору, пересекаешь ли склон? Такие лыжи не сдают, только тверже шагай и не теряйся на крутизне. Мелкая, но жесткая, как щетина, шерсть на камусе тормозит обратный ход и выдерживает тяжесть человека даже на таком подъеме, когда рукой почти достаешь носок лыжи. За первым изломом подъем стал положе. До вершины отрога остается 2 километра. Идем гребнем. Слева осыпи, стекающие длинными языками на дно глубокого распадка. Справа тянутся прерывистые стены невысоких скал. Врезаясь в нижний склон отрога, они образуют продолговатый цирк с крутым и гладким дном. Последний подъем берем по твердому надувному снегу, нависшему карнизом над скалами. Вот мы и на вершине отрога. Василий Николаевич сбрасывает с плеч котомку и, усевшись на обломке, закуривает. Солнце еще высоко, но уже тянет холодный сиверок. Я надеваю телогрейку, достаю тетрадь и тоже усаживаюсь на пригреве. Сквозь прозрачный воздух хорошо видна даль. К сожалению, вершина отрога, на которой мы сидим, по высоте намного уступает соседним гребням. Они-то и заслоняют видимость в сторону Джукджурского и Станового хребтов. Открыт только юг. Там в синеющей дали лежат волнистые гряды гор, облитые снежной белизною. Когда смотришь на них со стороны, кажется, что все они находятся во взаимной связи между собой и не разделены глубокими ущельями. Словно дюны на морском берегу, горы эти однообразны. Не видно выдающихся вершин, да и сам Джугдырский хребет, южное ответвление Станового, не выделяется сколько-нибудь заметными нагромождениями, хотя он и образует Зейско-Майскую водораздельную линию. Только далеко-далеко в центре панорамы чуть заметно виднеется скалистый Голец. Это, вероятно, Голец Сага, где находится сейчас подразделение Лебедева. На севере, примерно в 6 километрах от нас, параллельно оси Джугдырского хребта, протянулась высокая гряда. За ней, как бы в провале, прячется юго-восточная часть Алданского Нагорья. Мое внимание привлекает зубчатая вершина гряды, которая заметно возвышается над ближними горами. С нее, вероятно, можно будет увидеть все, что нас здесь интересует. Завтра мы передвинем нашу стоянку за перевал, поближе к вершине, попробуем подняться на нее. Гаснет тихий апрельский день, темнеют ущелья, по вершинам проносится холодный ветерок, пора возвращаться к палатке. Василий Николаевич лежит с биноклем на камне, просматривает склоны ближних отрогов. И вот он рукой подзывает меня к себе, загадочно улыбаясь. — Смотрите по гребню вниз. Видите лощину? И за ней небольшие скалы. — Вижу. Ну и что? — От них левее и дальше серые полоски россыпей. А наверху, замечаете, белые крапинки? Это бараны. Честное слово. С полчаса за ними следил, не могу разглядеть, что это такое. Их тут целое стадо. Что делать будем? С невинным видом спрашивает Василий Николаевич. Он равнодушно отводит взгляд от зрелища, неторопливо развязывает котомку и вытаскивает лепешку. Пожуй маленько, задави червячка. И, взглянув на солнце, тревожно шепчет. — Как быстро день пролетел! Не запоздать бы, могут уйти. Я знаю, если Василий Николаевич переходит в разговоре со мной на «ты», значит, волнуется. Сейчас он искусственно напускает на себя спокойствие, разговаривает лениво и как бы нехотя жует лепешку, но глаза украдкой скользят по гребешку, намечая спуск, ищут прохода между скалами. На лице у него написано сомнение, не уверен, соглашусь ли я идти так далеко за баранами, ведь день уже на исходе. И он прибегает к давно мне известному уговору — соблазну. Мясо у этого зверя должно быть хорошее. Вишь, на каких высотах живут. Тут от одного воздуха жиром заплывешь. Василий Николаевич громко причмокивает губами, будто слизывая с них душистый бараний жир. Наверное, и крупные самцы есть в стаде. Неплохо бы парочку черепов добыть для коллекции. Ну, просто мясо само в руки идет, ей-богу. Я и коньячку захватил для такого случая, — шепотком добавляет он. — Ладно, пойдем, там и спустимся в лагерь, — отвечаю я ему, будто действительно поддался уговору. — Тогда поторапливайся, не ушли бы кормиться далеко. Василий Николаевич вскакивает и бежит за лыжами и рюкзаком. Мы пересекаем лощину, взбираемся дальше по скалистому гребешку. Солнце на короткое время еще задерживается у горизонта, на нас падают тяжелые тени мрачных вершин Станового. — Посмотреть бы надо, не ушли ли? — говорит Василий Николаевич, вытаскивая из-за пазухи бинокль. Теперь он уже не скрывает волнения, припадает спиной к скале и замирает, а бинокль в руках заметно дрожит. Румянится небо, вечер окутывает ближние вершины дымкой, тускнеет снег. В молчаливых сумерках теряется величие диких гор. Промешкали мы с лепешками, а бараны ушли, — бросает с досадой Василий Николаевич, отрываясь от бинокля. — Я проберусь косогором к лощине, а ты выскочи на гребень, да торопись, они где-то тут. Смотри же, стрелять придется со скалы вниз. Мушку под зверя клади, иначе обвысишь. Наставляет он меня уже на бегу и исчезает между облаками. Я забираю влево, поспешно перебегаю небольшую снежную котловину, поднимаюсь на каменистый гребень, осматриваюсь. темным настороженным взором следят за мною скалистые вершины. На каждом шагу подстерегает россыпь. Путь Василия Николаевича изредка отмечается шорохом срывающихся из-под его ног камней. Слева снежный откос глубокого провала, облитый нежной позолотой заката. Я вижу звериную тропу. Вероятно, где-то близко впереди есть перешеек, соединяющий две противоположные впадины. Кидаюсь туда, торопливо взбираюсь еще на одну вершину, снова осматриваюсь. Василия Николаевича не видно. Неожиданно слева выходят на тропу три барана. Они идут медленно, лениво, доверившись вечернему покою, не предполагая опасности. Я не стреляю, до них далеко, спешу к перешейку, захватить бы остальных. Снизу доносится выстрел. Вздрогнули скалы, разломился звук и заглох далеким эхом. Я останавливаюсь. Слух улавливает стук камней, где-то правее и ниже меня бежит по открытой россыпи стадо баранов. Гул приближается, усиливается и превращается в сплошной рокот. Сбрасываю котомку, оставляю лыжи и с винтовкой бросаюсь на перерез к краю гребня. Острое ощущение азарта полностью овладевает мною, придает неведомую силу и энергию. Ноги с акробатической ловкостью прыгают с камня на камень, руки безошибочно хватаются за выступы, а в голове только одна мысль — не поспеть. Пробегут. Вот и край гребня. Надо бы отдышаться и дать успокоиться сердцу, иначе промажу. Но по грохоту камней догадываюсь, звери уже пробегают перешеек. Набегу, заряжаю винтовку, ощупываю, не сбилась ли прицельная рамка. Стук опережает меня, уходит в сумрак, и там обрывается, словно провалившись в пустоту. Сбегаю ниже, глаза продолжают что-то искать, хотя уже понимаю, все упущено. Вижу, как в снежную белизну откоса вонзается темная полоска и непрерывной чертою продвигается по тропе. Это бараны. Они удирают пугливыми бросками к соседнему гребню и исчезают в густых вечерних сумерках. Я останавливаюсь на последней террасе у перешейка. Острой занозой впивается обида. От этого все вокруг становится еще темнее и угрюмее, куда ни глянешь, вздыбленные вершины горы и угрожающий утес. Мелкие скалы, словно живые чудовища, приподнимаются надо мною. Вдруг с противоположной стороны перешейка доносится подозрительный шорох. Я поворачиваю голову, прислушиваюсь. Через минуту там же стукнул камень. Кто-то ходит. И как бы в подтверждение на зубчатом гребешке появляется продолговатая тень. Разглядеть ее уже невозможно, темно. К счастью, левее, между двух скал, светится полоска прозрачного воздуха. Тень, не торопясь, подвигается к ней, прыгает с уступа на уступ и вдруг замирает. У просвета. Я падаю на холодный камень, просовываю вперед винтовку. Снизу доносится крик Василия Николаевича. Тень прыжком вырвалась из темноты и замерла в просвете силуэтом настороженного барана. Ясно вижу его приподнятую голову с огромными рогами, вывернутыми острыми концами наружу, согнутую пружиной спину и короткие ноги, примостившиеся на небольшом выступе. Зверь неподвижно и четко выкроился на прозрачном небе. Я припадаю к ложе винтовки, направляю ствол к просвету, но напрасно ищу в прорези прицельной рамки мушку, ее уже не видно. Я готов вскрикнуть от досады, а баран медленно поворачивает голову в мою сторону и пристально смотрит вниз. И вдруг, почуяв опасность, бесшумно исчезает в щели. С тоскою неудачника поднимаюсь на гребень за рюкзаком и лыжами. Шаги мои подстерегают пустоты, ночь слепит глаза. Ведет меня слабая надежда на то, что, может быть, Василий Николаевич добыл зверя, ведь я слышал его выстрел. «У-лю-лю!» — кричу я ему. Он откликается откуда-то снизу, зовет к себе. Нахожу свою ношу, беру лыжи и безвольно устало спускаюсь вниз. Под ногами шевелится россыпь, скатывающиеся камни тревожат тишину. «Сюда!» — кричит Василий Николаевич. Он стоит на камне с рюкзаком и винтовкой за плечами, склонившись на сошки. Сошки — рогулька, на которую опирается ружье во время стрельбы. По его позе догадываюсь, что и его постигла неудача. «Что не стреляли?» — спрашивает он с явным упреком. «Бежали хорошо на вас. Все ждал, вот начнете». «Не успел. Прошли низом», — отвечаю я. «А у тебя что тут случилось?» «По стаду стрелял, заворачивал на вас. Вышел сюда, смотрю, звери уже проходят котловину. Уйдут, думаю, не догнать, да и темно уже. Что делать? Вижу впереди них большой камень. Я и бахнул по нему. Пуля щелкнула там и взорвалась. Звери, как по команде, повернули назад и бросились к вам. Да, вишь, неладно получилось». «Почему-то ни одного рогача не было. Самки да мелочь. А ведь большое стадо, голов 20, если не больше. Разве старые бараны не живут с самками?» Я почитаю за лучшее промолчать о только что упущенном мною матером рогаче. И отвечаю нехотя: «А кто его знает? Сам тоже вижу их впервые, да и читать не приходилось. А зверь очень интересный. Поживем тут, может быть, кое-что и разгадаем». Темно. Спускаемся по крутому гребню, совершенно не представляя, что нас ждет там. Приют или ловушка? Под ногами то россыпь, то скользкий надувной снег, то развалины скал, затянутые непролазным стланником. Уставшие за день ноги отяжелели и потеряли упругость. На твердом надуве Василий Николаевич вдруг срывается и взмахивает руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться, и исчезает в темноте. Доносится рокот камней, сбитых падающим телом, а затем удары его о твердый снег, шорох потревоженной россыпи. «Василий!» — кричу я, заглядывая под надув. «Идите левее!» — слышу приглушенный голос. Спускаюсь по густому сланику, удерживаясь руками за кусты. Василий Николаевич стоит на краю ската, прикладывает к окровавленному лицу снег. Перевязываю платком пораненный лоб Василия Николаевича, ищу среди камней его лыжи, и мы возобновляем спуск. Южный ветерок приносит тепло и запах леса. Отступают уснувшие вершины гор, проясняются ущелья, крутизна переходит в пологий спуск, становимся на лыжи и скатываемся в тайгу. С каким нетерпением ждал нас на привязи Кучум. Его слух, конечно, не мог пропустить выстрела. Он внимательно обнюхивает Василия Николаевича, меня, наши котомки, заглядывает мне в глаза, как бы пытаясь разгадать своим собачьим умом, что произошло в горах. Василий Николаевич чистит винтовку и рассказывает Александру про встречу со стадом баранов, а я забираюсь в спальный мешок, и сон поглощает горькое чувство неудачи и обиды, пережитые 3 часа назад.